Глава 25. Проснувшись, Ка сначала подумал, что он почти не спал. В комнате было по-прежнему тепло, но пусто. У стен сгустилась темнота, единственная лампочка потухла, и за окном тоже стояла ночь. Он потянулся, подушка упала, а его ложе и бочки затрещали. В зал сразу вошла Пеппи, и тут он узнал, что уже вечер, и проспал он более 12 часов. Несколько раз о нем справлялась хозяйка, да и Герстеттер, который утром, во время разговора Ка с хозяйкой, сидел тут в темноте за пивом и не осмелился помешать Ка, тоже заходил сюда посмотреть, что с Ка. И, наконец, как будто заходила и Фрида. Минутку постояла над Ка, а скорее из-за того, что ей надо было тут кое-что подготовить. Она же должна была вечером снова заступить на свою прежнюю службу. «Видно, она тебя больше не любит?» – спросила Пеппи, подавая ему кофе с печеньем. Но спросила она об этом не зло, как прежде, а скорее грустно, словно с тех пор узнала злобность мира, перед которой собственная злоба пасует, становится бессмысленной. Как с товарищем по несчастью, говорила она Ска, и когда он попробовал кофе, ей показалось, что ему недостаточно сладко, она побежала и принесла полную сахарницу. Правда, грустное настроение не помешало ей приукраситься больше прежнего. Бантиков и ленточек, вплетенных в косы, было предостаточно. На лбу и на висках волосы были тщательно завиты, а на шее висела цепочка, спускавшаяся в низкий вырез блузки. Но когда Ка, довольный, что наконец удалось выспаться и выпить хорошего кофе, тайком потянул за бантик, пробуя его развязать, Пеппи устало сказала «не надо» и присела рядом с ним на бочку. И Ка даже не пришлось расспрашивать ее, что у нее за беда. Она сама стала ему рассказывать, уставившись на кофейник, как будто даже во время рассказа ей надо отвлечься, и она не может, даже говоря о своих бедах, всецело отдаться мысли о них, так как на это сил у нее не хватит. Прежде всего, Ка узнал, что в несчастьях Пеппи виноват он, хотя она за это на него не в обиде. И она решительно помотала головой, как бы отводя всякие возражения Ка. Сначала он увел Фриду из буфета, и Пеппи смогла получить повышение. Невозможно было придумать что-нибудь другое, из-за чего Фрида бросила бы свое место, она же сидела в буфете, как паучиха в паутине. Во все стороны от нее тянулись нити, про которые только ей и было известно. Убрать ее отсюда против воли было бы невозможно, и только любовь к низшему существу, то есть то, что никак не соответствовало ее положению, могло согнать ее с места. А Пеппи, разве она когда-нибудь собиралась заполучить это место для себя? Она была горничной, занимала незначительное место, не сулившее ничего особенного. Но, как всякая девушка, мечтала о лучшем будущем, мечтать никому не запретишь. Но всерьез она о повышении не думала, она была довольно достигнутым. И вдруг Фрида внезапно исчезла. Так внезапно, что у хозяина под рукой не оказалось подходящей замены. Он стал искать, его взгляд остановился на Пеппи. Правда, она сама в соответствующую минуту постаралась попасться ему на глаза. В то время она любила Ка, как никогда еще никого не любила. До того она месяцами сидела внизу в своей тесной каморке и была готова просидеть там много лет, а в случае невезения и всю жизнь, никем не замеченная. И вот вдруг появился Ка, герой, освободитель девушек, и открыл перед ней дорогу наверх. Конечно же, он о ней ничего не знал и сделал это не ради нее, но ее благодарность от этого не уменьшилась. В ночь перед ее повышением, а повышение было еще неопределенным, но уже вполне вероятным, она часами мысленно разговаривала с ним, шепча ему на ухо слова благодарности. В ее глазах поступок Ка возвысился еще больше тем, что он взял на себя такой тяжкий груз, то есть Фриду. Какая-то непонятная самоотверженность была в том, что он, ради возвышения Пеппи, взял себе в любовницы Фриду. Некрасивую, старообразную, худую девушку с короткими жиденькими волосами, да к тому же двуличную. Всегда у нее какие-то секреты. Наверное, это зависит от ее наружности. Если любому с первого взгляда видно, как она дурна и лицом, и фигурой, значит, надо придумать тайну, которую никто проверить не может. Например, что она якобы в связи с Кламом. У Пеппи тогда даже появлялись такие мысли. Неужели возможно, что Ка в самом деле любит Фриду? Уж не обманывается ли он, или, может быть, только обманывает Фриду, и это, возможно, приведет только к возвышению Пеппи, и тогда Ка увидит свою ошибку или не захочет дольше ее скрывать и обратит внимание уже не на Фриду, а только на Пеппи. И это вовсе не безумное воображение Пеппи, потому что, как девушка с девушкой, она вполне может потягаться с Фридой. Этого никто отрицать не станет. И ведь в сущности Ка был ослеплен прежде всего служебным положением Фриды, которому она умела придать блеск. И Пеппи в мечтах уже видела, что, когда она займет место Фриды, Ка придет к ней просителем. И тут у нее будет выбор. Либо ответить на мольбы Ка и потерять место, либо оттолкнуть его и подняться еще выше. И она про себя решила отказаться от всех благ и снизойти до Ка, научить его настоящей любви, какой ему никогда не узнать от Фриды. Любви, не зависящей ни от каких почетных должностей на свете. Но потом все вышло по-другому. А кто виноват? Прежде всего, конечно, сам Ка. Ну а потом и Фридина бесстыдство, но главное – сам Ка. Но что ему надо? Что он за странный человек? К чему он стремится? Какие-то важные дела его так занимают, что он забывает самое близкое, самое лучшее, самое прекрасное? Вот Пеппи и стала жертвой. И все вышло глупо, и все пропало. Если бы у кого-нибудь хватило смелости подпалить и сжечь всю гостиницу, да так сжечь, чтобы ни следа не осталось, сжечь, как бумажку в печке. Вот такого человека Пеппи назвала бы своим избранником. Итак, Пеппи пришла сюда, в буфет, 4 дня тому назад, перед обедом. Работа тут нелегкая, работа, можно сказать, человекоубийственная. Но то, чего тут можно добиться, тоже не пустяк. Пеппи раньше жила не просто от одного дня до другого. Если даже в самых дерзких мечтах она никогда не осмеливалась рассчитывать на это место, то наблюдений у нее было предостаточно. Она знала все, что связано с этим местом. Без подготовки она за такую работу не взялась бы. Без подготовки сюда не пойдешь, иначе потеряешь службу в первые же часы. А уж особенно если станешь тут вести себя как горничная. Когда работаешь горничной, то начинаешь со временем чувствовать себя совсем заброшенной и забытой. Работаешь как в шахте, по крайней мере в том коридоре, где помещаются секретари. Кроме нескольких дневных посетителей, которые шмыгают мимо и глаза боятся поднять, там за весь день ни души не увидишь. Разве что других горничных, они обозлены не меньше тебя. Утром вообще нельзя и выглянуть из комнаты, секретари не хотят видеть посторонних, еду им носят слуги из кухни, тут горничным делать нечего, во время еды тоже нельзя туда ходить. Только когда господа работают, горничным разрешено убирать, но, конечно, не в жилых комнатах, а в тех, что пока пустуют, и убирать надо тихо, чтобы не помешать работе господ. Но разве уберешь, когда господа занимают комнаты по многу дней? Да еще там орудуют слуги, этот грязный сброд. И когда, наконец, горничный разрешается зайти в помещение, оно оказывается в таком виде, что и всемирный потоп грязь не отмоет. Конечно, они, господа, важны, но приходится изо всех сил преодолевать отвращение, чтобы за ними убирать. Работы у горничных не слишком много, но зато работа тяжелая. И никогда доброго слова не услышишь, одни попреки. И самый частый, самый мучительный упрек, будто во время уборки пропали документы. На самом деле ничего не пропадает. Каждую бумажку отдаешь хозяину, а уж если документы пропадают, то, конечно, не из-за девушек. А потом приходит комиссия, девушек выставляют из комнаты, и комиссия перерывает их постели. У девушек ведь никаких своих вещей нет. Все их вещички помещаются в ручной корзинке. Но комиссия часами все обыскивает. Разумеется, они ничего не находят, да и как туда могут попасть документы? К чему девушкам документы? Окончается тем, что комиссия с досады ругается и угрожает, а хозяин все передает девушкам. И никогда покоя нет ни днем, ни ночью. До полуночи шум и с раннего утра шум. Если бы только можно было не жить при гостинице, но жить приходится. Потому что и в промежутках приходится носить по вызову из кухни всякую всячину. Это тоже обязанность горничных, особенно по ночам. Вдруг неожиданно стучат кулаком в комнату горничной, выкрикивают заказ, и бежишь на кухню. Трясешь сонного поваренка, выставляешь поднос с заказанным у своих дверей, откуда его забирают слуги, как все это уныло. Но и это не самое худшее. Самое худшее, если заказов нет, но глубокой ночью, когда всем время спать, да и большинство действительно спит, в комнате горничных кто-то начинает подкрадываться. Тут девушки встают с постели, их кровати расположены друг над другом, ведь места в комнате мало, да в сущности это и не комнаты, а большой шкаф с тремя полками. И девушки прислушиваются у дверей, становятся на колени, в испуге жмутся друг к другу. И все время слышно, как кто-то крадется к дверям. Пусть бы он уже вошел, все обрадовались бы, но никто не входит, ничего не случается. Приходится себя уговаривать, что им не грозит никакая опасность. Может, кто-нибудь просто ходит взад и вперед у дверей, обдумывает, не заказать ли ему что-нибудь, а потом не решается. Может быть и так, а может быть и совсем иначе. В сущности, ведь совсем не знаешь этих господ, их почти и не видишь. Во всяком случае, девушки в своей комнате совсем пропадают от страха. А когда снаружи все затихает, они ложатся на пол у стенки от того, что нет сил снова забраться в постели. И такая жизнь опять ожидает Пеппи. Сегодня же вечером она должна вернуться на свое место в комнате горничных. А из-за чего? Из-за Ка и Фриды. Снова вернуться к той жизни, от которой она едва избавилась. Правда, избавилась с помощью Ка, но все же она и сама приложила огромные усилия. Ведь на той службе девушки совершенно запускают себя, даже самые аккуратные. Да и для кого им там наряжаться? Никто их не видит, в лучшем случае челядь на кухне, а кому этого достаточно, те пусть и наряжаются. А то всегда торчишь в своей комнате или в комнатах господ, куда даже просто зайти в чистом платье было бы глупым легкомыслием и расточительностью. Вечно живешь при искусственном свете, в духоте, топят там беспрерывно, и вечно устаешь. Единственный свободный вечер в неделю лучше всего провести где-нибудь в кладовке, при кухне, и хорошенько выспаться. Без всяких страхов. Зачем же тогда наряжаться? Да тут и одеваешься кое-как. И вдруг Пеппи назначили в буфет. Если только хочешь тут закрепиться, надо стать совсем другой. Тут ты всегда на глазах убалованных и наблюдательных господ, поэтому тебе надо выглядеть как можно привлекательнее и милее. А тут все иначе, и Пеппи может сказать про себя, что она ничего не упустила. Ей было все равно, как сложатся дела дальше. То, что у нее хватит способностей для такого места, она знала. Она была в этом уверена. Никто у нее этой уверенности не отнимет даже сегодня, в день полного провала. Трудно было в первый же день оказаться на должном уровне, ведь она только бедная горничная. Нет у нее ни платьев, ни украшений, а у господ не хватает терпения ждать, пока ты переменишься. Они хотят сразу, без всяких подготовок, получить такую буфетчицу, как полагается, иначе они от нее отвернутся. Можно подумать, что у них запросы вовсе уж не такие большие, раз их могла удовлетворить одна Фрида. Но это неверно. Пеппи часто задумывалась над этим, да и с Фридой часто сталкивалась, даже какое-то время спала с ней рядом. Раскусить Фриду нелегко. И кто не очень внимателен, а какие из этих господ достаточно внимательны, того она сразу собьет с толку. Никто лучше самой Фриды не знает, до чего у нее жалкий вид. Если, например, увидишь впервые, как она распускает волосы, так от жалости только всплеснешь руками. Такую девушку, по правде говоря, нельзя допускать даже к должности горничной. Да она и сама это чувствует. Сколько раз она плакала, прижимаясь к Пеппи, прикладывая косу Пеппи к своим волосам. Но стоит ей только встать на рабочее место, и все сомнения как рукой снимает. Она чувствует себя самой красивой из всех, и притом умеет любого человека в этом убедить. Людей она хорошо понимает. В этом ее главное искусство. И врет она без удержу, сразу обманывает, чтобы люди не успевали ее как следует разглядеть. Конечно, надолго ее не хватает. Есть же у людей глаза, и в конце концов они всю правду увидят. Но как только она заметит такую опасность, у нее в ту же минуту наготове новое средство борьбы. Последнее время, например, ее связь с Кламом. Связь с Кламом! Если сомневаешься, можешь сам проверить. Пойди к Кламу и спроси его. Да чего ж хитра, да чего же хитра! Но, может быть, ты почему-либо не посмеешь с таким вопросом идти к Кламу. Может быть, тебя и по гораздо более важным вопросам к нему не пустят. Может быть, вообще Клам для тебя вовсе недоступен. Именно для тебя и таких, как ты. Потому что Фрида, например, влетает к нему, когда хочет. Так вот, даже если это так, все равно можно это дело проверить, надо только выждать. Не станет же Клам долго терпеть такие ложные слухи. Наверное, он из кожи вон лезет, чтобы узнать, что о нем говорят и в буфете, и в номерах. Для него это чрезвычайно важно. И стоит ему услышать все эти выдумки, как он тут же их опровергнет. Однако он ничего не опровергает. Вот и выходит. Опровергать нечего. Все истинная правда. Конечно, все видят только, что Фрида носит пиво в комнату Клама и выходит оттуда с деньгами. А то, чего не видят, рассказывает сама Фрида, и приходится ей верить. Но она ничего такого не рассказывает. Не станет же она выбалтывать всякие тайны. Нет, эти тайны сами собой выбалтываются вокруг нее. А раз они уже выболтаны, она и не стесняется о них упоминать, правда, очень сдержанно, ничего не утверждая. Она только ссылается на то, что и без нее всем известно. Но говорит она не про все. Например, насчет того, что с тех пор, как она появилась в буфете, Клам стал пить меньше пива, чем раньше, она и вовсе не говорит. Ведь тому могут быть самые разные причины. Просто время подошло такое, что пиво кажется Кламу невкусным, или он даже забывает о пиве из-за Фриды. Во всяком случае, как это ни удивительно, Фрида и вправду возлюбленная Клама. А если она хороша для Клама, так как же другим ею не любоваться? И не успели все опомниться, как Фрида попала в красавицы. Все стали считать ее словно специально созданной для должности буфетчицы. Больше того, она стала чересчур хороша, чересчур важна для такого места, как наш буфет. Ей теперь этого мало. И действительно, людям уже казалось странным, что она все еще сидит тут, в буфете. Конечно, быть буфетчицей – дело немалое. При этом знакомство с Кламом кажется вполне правдоподобным. Но уж если буфетчица стала любовницей Клама, то почему он позволяет ей, да еще так долго, оставаться при буфете? Почему не поднимает выше? Людям можно 100 раз долбить, что тут никаких противоречий нет, что у Клама есть определенные причины поступать так, и что неожиданно, быть может, в самом ближайшем будущем, Фрида получит повышение, но ни на кого эти слова впечатления не производят. У людей есть привычные представления, и никакими уловками их не разрушить. Ведь уже никто не сомневался, что Фрида – любовница Клама. Даже тому, кто все понимал, и то сомневаться надоело. «Черт с тобой! Будь любовницей Клама!» – думают люди. «Но уж раз это так, то пусть мы будем свидетелями твоего повышения». Однако они ничего не увидели. Фрида по-прежнему сидела в буфете и втайне очень радовалась, что все оставалось по-прежнему. Но люди стали терять к ней уважение. И, конечно, она не могла этого не заметить. Она же все замечает еще до того, как оно случается. Ведь девушке по-настоящему приветливой не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, если только она прижилась в буфете. Пока она хорошенькая, она и останется буфетчицей, если только не произойдет какой-нибудь несчастный случай. Но такой девушке, как Фрида, все время приходится беспокоиться за свое место. Конечно, она не подает виду. Скорее, она будет жаловаться и клясть эту должность. Но втайне она все время следит за настроением вокруг. И вот Фрида увидела, как люди стали к ней равнодушнее. Уже при ее появлении они и глаз не подымали. Даже слуги ею не интересовались. Они, понятное дело, больше льнули к Ольге и к девицам вроде нее. Даже по поведению хозяина было видно, что Фрида все меньше и меньше становилась необходимой. Выдумывать новые истории про Клама уже было трудно. Все имеет свои границы. И тут наша дорогая Фрида решилась на новую выходку. Кто же мог сразу ее раскусить? Пеппи что-то подозревала, но раскусить до конца, к сожалению, не могла. Фрида решила устроить скандал. Она, любовница Клама, бросается в объятия первому встречному, по возможности человеку самому ничтожному. Это произведет на всех большое впечатление. Начнутся долгие пересуды, и, наконец-то опять вспомнят, что значит быть любовницей Клама, и что значит презреть эту честь в опьянении новой любовью. Трудно было только найти подходящего человека, с которым можно было бы затеять эту хитрую игру. Он не должен был быть из знакомых Фриды, даже не из слуг, потому что такой человек лишь удивленно посмотрел бы на нее и прошел мимо. А главное, не сумел бы отнестись к ней серьезно. Да и при самом большом красноречии ей никого не удалось бы убедить, что он стал домогаться ее, Фриды. И она не смогла ему сопротивляться и в какой-то безумный миг сдалась. Надо было найти такого человека, чтобы про него можно было бы поверить, будто он такое ничтожество. При всей своей тупости и неотесанности все же потянулся не к кому-то, а именно к Фриде, и что у него не было желания сильнее, чем, о господи боже, жениться на Фриде. Но даже если бы попался самый последний человек, по возможности куда ниже любого холопа, то он все-таки должен был оказаться таким, чтобы из-за него тебя не засмеяли. Таким, чтобы и какая-то другая понимающая девушка могла бы найти в нем что-то привлекательное. Но где же отыскать такого? Другая девушка, несомненно, искала бы его понапрасну всю жизнь. Но на счастье Фриды к ней в буфет попал землемер. И попал, может быть, именно в тот вечер, когда ей впервые пришел на ум этот план. В сущности, о чем думал Ка? Какие особенные мысли были у него в голове? Чего выдающегося он хотел добиться? Хорошего места? Наград? Вот чего он хотел, да? Но тогда он с самого начала должен был взяться за дело по-другому. Но ведь он ничто. Жалко смотреть на его положение. Да, он землемер, это, может быть, что-нибудь дозначит. Выходит, что он чему-то учился. Но если эти знания никак применить нельзя, значит, он все же ничто. Однако он ставит требования без всякого стеснения. И хоть ставит он эти требования не прямо, но сразу видно, что у него есть какие-то требования, а это всех раздражает. Да знает ли он, что даже горничная унижает себя, если она с ним разговаривает дольше, чем надо? И со всеми своими особенными требованиями он попадает в самую глубокую ловушку. Неужели ему не стыдно? Чем это Фрида его подкупила? Теперь он уже может сознаться. Неужели она могла ему понравиться? Это тощее и желто-бледное существо. Ах, вот оно что, он на нее даже и не взглянул. Она только сказала ему, что возлюбленная Клама. Его, конечно, это поразило, и тут он окончательно влип. Ей-то пришлось отсюда убираться, таким в гостинице места нет. Пеппи видела ее в то утро перед уходом, вся прислуга сбежалась. Всем было любопытно взглянуть на нее. И такая у нее была еще власть, что ее жалели. Все, даже враги ее жалели, вот до чего ее расчет оказался правильным. Никто понять не мог, зачем она себя губит из-за такого человека. Всем казалось, что это удар судьбы. Маленькие судомойки, которым каждая буфетчица кажется высшим существом, были просто безутешны. Даже Пеппи была тронута. Даже она не могла себя пересилить, хотя ее внимание было направлено на другое. Ей бросилось в глаза, что Фрида совсем не выглядела такой уж грустной. Ведь в сущности ее постигло огромное несчастье. Впрочем, она делала вид, будто очень несчастна, но этого мало. Разве эта комедия могла обмануть Пеппи? Так что же ее поддерживало? Неужто счастье новой любви? Нет, это исключалось. Но в чем же причина? Что давало ей силу быть по-прежнему сдержанно любезной даже с Пеппи, которая уже тогда намечалась ей в заместительнице? Впрочем, Пеппи было некогда в это вникнуть. Слишком она была занята подготовкой к новой должности. Уже часа через 2-3 надо было приступать к работе, а у нее еще не было ни красивой прически, ни нарядного платья, ни тонкого белья, ни приличной обуви. И все это надо было достать за несколько часов. А если за это время не привести себя в порядок, так лучше вообще отказаться от такого места, все равно потеряешь его в первые же полчаса. Однако же ей как-то удалось все выполнить. Причесываться как следует она хорошо умела. Однажды даже хозяйка попросила сделать ей прическу. У Пеппи на это рука легкая. Правда, и волосы у нее самой густые, послушные. Можно их уложить как угодно. И с платьем ей помогли. Обе ее верные подружки постарались. Правда, для них это тоже честь, когда буфетчицей становится именно девушка из их компании. Да к тому же Пеппи, войдя в силу, могла бы оказать им значительную помощь. У одной из девушек давно лежал отрез дорогой материи, ее сокровище. Часто она давала подругам любоваться им и, наверное, мечтала, какое роскошное платье сошьет себе, но теперь, и это было прекрасным поступком с ее стороны, она пожертвовала отрез для Пеппи. Обе девушки с готовностью помогали ей шить, и не могли бы шить усерднее, даже если бы шили на самих себя. И работали весело, с удовольствием. Сидя на своих койках, друг над дружкой, они шили и пели, передавая друг другу то вниз, то вверх, готовые части и отделку. Стоит Пеппи теперь об этом вспомнить, как у нее тяжелее становится на душе, от того, что все было напрасно. Ей теперь придется с пустыми руками возвращаться к своим подругам. Какое несчастье, какое легкомыслие тому виной, особенно со стороны Ка. Как они тогда радовались платью. Оно казалось им залогом удачи. А когда под конец находилось еще местечко для какого-нибудь бантика, у них исчезали последние сомнения в успехе. И разве оно не прекрасно, это платье? Правда, сейчас оно уже измято и немножко в пятнах. Другого платья у Пеппи нет, пришлось носить одно и то же день и ночь, но все еще видно, какое оно красивое. Даже проклятая варнавовская девка не сшила бы лучше. И у платья есть еще особое преимущество. Его можно затягивать и распускать и снизу, и сверху. Так что хоть платье одно и то же, но выглядит по-разному. Это она сама придумала. Впрочем, на нее и шить легко, но Пеппи хвастать не собирается. Молодой, здоровой девушке все к лицу. Труднее было с бельем и с обувью. Тут-то и начались неудачи. Подруги в этом ей помогли, как могли, но могли-то они сделать очень мало. Удалось собрать и перештопать только самое грубое бельишко, и вместо сапожек на каблуках пришлось обойтись домашними туфлями, которые лучше совсем не показывать. Все старались утешить Пеппи. Ведь Фрида тоже не слишком хорошо одевалась. Часто она ходила такой растрепой, что гости предпочитали, чтобы вместо нее им прислуживали парни из погребка. Все это верно, но Фриде многое разрешалось. Она уже была на виду, в чести, а если настоящая дама и покажется в грязноватом и неаккуратном виде, это еще соблазнительней. Но разве такому новичку, как Пеппи, это сойдет? Да кроме того, Фрида и не умела хорошо одеваться, вкуса у нее и в помине нет. Если у тебя кожа с желтизной, ее, конечно, не сбросишь. Но уж нельзя надевать, как Фрида, кремовую кофточку с огромным вырезом, так что у людей в глазах становится желто. Но пусть бы даже и этого не было, все равно она слишком скупа, чтобы хорошо одеваться. Все, что зарабатывала, она копила, никто не знал зачем. На этой работе ей деньги не нужны, она себе все добывала враньем и плутнями, но Пеппи и не может, и не хочет брать с нее пример, потому ей и надо было нарядиться, чтобы показать себя в выгодном свете, особенно с самого начала. Если бы только она могла пустить в ход более сильные средства, то, несмотря на все Фридины хитрости, на всю глупость Ка, она осталась бы победительницей. Да и началось все очень хорошо. Все необходимые навыки, все нужное умение она уже приобрела заранее. За буфетной стойкой она сразу почувствовала себя как дома. Никто не заметил, что Фрида больше не работает. Только на второй день некоторые посетители стали справляться. Куда девалась Фрида? Но Пеппи ошибок не делала. Хозяин был доволен. В первый день он еще беспокоился, все время сидел в буфете. Потом уже стал заходить только изредка, и, наконец, так как касса была в порядке, и выручка даже стала в среднем больше, чем при Фриде, он всецело предоставил работу Пеппи. Она ввела кое-какие новшества. Фрида не от усердия, а скорее от скупости, от властолюбия, от страха, что кому-то надо уступить какие-то свои права, всегда обслуживала слуг сама, особенно когда никто не видел. Но Пеппи, напротив, целиком поручила это дело парням из погребка. Они ведь куда пригоднее для такой работы. Таким образом, она оставляла себе больше времени для господских комнат. Постояльцы обслуживались быстрее. Кроме того, она могла перекинуться с каждым несколькими словами. Не то что Фрида. Та себя, по-видимому, берегла для одного клама. И любое слово, любую попытку подойти к ней воспринимала как личное оскорбление кламу. Впрочем, это было довольно умно, потому что когда она потом подпускала кого-то к себе поближе, это считалось неслыханной милостью. Но Пеппи ненавидит такие уловки, да ей и не годилось начинать с них. Пеппи со всеми была любезна, и ей отвечали любезностью. Видно, всех радовала перемена, а когда эти господа, натрудившись, наконец улучают минутку, чтобы посидеть за кружкой пива, они форменным образом перерождаются, если только сказать им словечко, улыбнуться, повести плечиком. И все наперебой до того часто ерошили кудри Пеппи, что и раз 10 на дню приходилось подправлять прическу, а не поддаться соблазну этих локончиков и бантиков никто не мог, даже такой рассеянный человек, как самка. Так проходили дни в напряжении, в постоянной работе, но и с большим успехом. Если бы они только не так скоро пролетели, если бы их было хоть немного больше. 4 дня – это очень мало, даже если напрягаешься до изнеможения. Может быть, 5-й день принес бы больше, но 4 дня слишком мало. Правда, Пеппи и за 4 дня приобрела многих покровителей и друзей, если бы верить всем взглядам, то когда она проплывала по залу с пивными кружками, ее просто омывали волны дружелюбия. А один писарь по имени Бартмейер в нее втюрился. подарил ей вот эту цепочку с медальоном, а в медальон вставил свою карточку, хотя это, конечно, дерзость. Да мало ли что случилось, но ведь прошло всего 4 дня. За 4 дня Пеппи, постаравшись как следует, могла бы заставить всех позабыть Фриду, пусть даже не совсем. Да ее позабыли бы и раньше, если бы она перед тем не устроила настолько большой скандал, что ее имя не сходило с уст. Оттого она опять и стала людям в новинку. Они с удовольствием повидали бы ее снова, уже из чистого любопытства. То, что им надоело до отвращения, теперь, благодаря появлению в общем ничего не стоящего человека, снова манило их, правда, они не отказались бы из-за этого от Пеппи, пока она действовала на них своим присутствием. Но по большей части это были люди пожилые, с устоявшимися привычками. Проходит ни день, ни два, пока не привыкнут к новой буфетчице, даже если это перемена к лучшему. Эти господа поневоле привыкают дольше, скажем, 5 дней, а 4 дней мало. Пока что для них Пеппи все еще чья-то заместительница. А потом случилось, пожалуй, самое большое несчастье. За эти 4 дня Клам ни разу не вышел в буфет, хотя все время находился в деревне. Если бы он пришел, то это было бы главным и решительным испытанием для Пеппи, которого она, впрочем, не боялась, а скорее ему радовалась. Она, хотя о таких вещах лучше вслух не говорить, не стала бы любовницей Клама и лживо не присвоила бы себе такое высокое звание. Но она сумела бы ничуть не хуже Фриды мило подать кружку пива, приветливо поздороваться без Фридиной назойливости и приветливо попрощаться. А если Клам вообще чего-то ищет во взгляде девушки, то во взгляде Пеппи он досыта нашел бы все, чего хотел. Но почему же он не пришел? Случайно ли? Тогда Пеппи так и думала. 2 дня она ждала его с минуты на минуту, даже ночью ждала. «Вот сейчас придет Клам», — непрестанно думала она и бегала взад и вперед без всякой причины, от одного только беспокойного ожидания, от стремления увидеть его первой, сразу, как только он войдет. Ее измотало постоянное разочарование. Может быть, она из-за этого и выполняла свои обязанности хуже, чем могла. А когда выдавалась свободная минутка, она прокрадывалась в верхний коридор, куда прислуги входить строго воспрещалось, и ждала там, забившись в уголок. Хоть бы сейчас вышел Клам, я могла бы взять этого господина на руки и снести в буфет из его комнаты. Под таким грузом я бы даже не споткнулась, каким бы тяжелым он ни оказался. Но Клам не шел. В том коридоре наверху до того тихо, что и представить себе нельзя, если там не побывал. Так тихо, что долго вынести невозможно. Тишина гонит оттуда прочь. Но все начиналось сначала. 10 раз ее гнала тишина, и 10 раз Пеппи снова и снова подымалась туда. Это было бессмысленно. Захочет Клам прийти, он и придет. А не захочет, так Пеппи его и не выманит, хоть бы она задохнулась от сердцебиения в своем уголке. Ждать было бессмысленно. Но если он не придет, тогда почти все станет бессмысленным. Однако он не пришел. И теперь Пеппи знает, почему Клам не пришел. Фрида была бы в восторге, если бы могла увидеть, как Пеппи стоит наверху в коридоре, прижав обе руки к сердцу. Клам не сходил вниз, потому что Фрида этого не допускала. И не просьбами она добивалась своего, никакие ее просьбы до Клама не доходили. Но у нее, у этой паучихи, есть связи, о которых никому не известно. Когда Пеппи что-нибудь говорит гостю, она говорит вслух, открыто. Ее и за соседним столом слышно. А Фриде сказать нечего. Поставит пиво на стол и отойдет. Только ее нижняя юбка, единственное, на что она тратит деньги, прошуршит на ходу. Но уж если она что-то скажет, так не вслух, а шепотом. На ухо посетителю, так что за соседним столом все навострят уши. Вероятно, то, что она говорит, никакого значения не имеет, хоть и не всегда. Связей у нее много. Она еще укрепляет их, одну с помощью другой. Если что-то удается, кто же станет долго интересоваться Фридой, то какую-нибудь из этих связей она все же удержит. И эти связи она постаралась сейчас использовать. Ка дал ей для этого полную возможность. Вместо того, чтобы сидеть при ней и стеречь ее, он почти не бывает дома. Бродит по деревне, ведет переговоры то там, то сям. Ко всем он внимателен, только не к Фриде. И чтобы дать ей еще больше воли, Он переселяется из трактира у моста в пустую школу. Хорошее же это начало для медового месяца. Конечно, Пеппи последний человек, который станет попрекать Ка за то, что он не выдержал общество Фриды. Никто не мог бы выдержать. Но почему же он тогда не бросил ее окончательно? Почему он все время возвращается к ней? Почему он своими хлопотами у всех создал впечатление, будто он борется за Фриду? Ведь выглядело так, будто он только после встречи с Фридой понял свое теперешнее ничтожество и хочет стать достойным Фриды, хочет как-то вскарабкаться повыше, а потому пока что не проводит с ней все время, чтобы потом без помехи наверстать упущенное. А пока что Фрида не теряет времени, сидя в школе, куда она, как видно, заманила Ка, и следит за гостиницей, следит за Ка, а под рукой у нее отличные посыльные, помощники Ка. И совершенно непонятно, почему, даже если знаешь Ка, и то не поймешь, почему он их всецело предоставил Фриде. Она посылает их к старым своим знакомым, напоминает о себе, жалуется, что такой человек, как Ка, держит ее в заперти, натравливает людей на Пеппи, сообщает о своем скором возвращении, просит о помощи, заклинает не выдавать ее Кламу, притворяется, что Клама надо оберегать и потому ни в коем случае не пускать в буфет. И то, что она перед одними выставляет как желание беречь Клама. Перед хозяином она использует как доказательство своих успехов. Обращает внимание на то, что Клам больше в буфет не ходит. Да и как же ему ходить, если там посетителей обслуживает какая-то Пеппи? Правда, хозяин не виноват. Все же это самая Пеппи лучшая замена, какую можно было найти. Но и эта замена не годится даже временно. Про всю эту Фридину деятельность Ка ничего не знает. Когда он не шатается, где попало, он лежит у ног Фриды, а она тем временем считает часы, когда, наконец, удастся вернуться в буфет. Но помощники выполняют не только обязанности посыльных. Они служат ей для того, чтобы вызывать ревность Ка, подогревать его пыл. С самого детства Фрида знает этих помощников. Никаких тайн у них, конечно, друг от друга нет. Но назло Ка они начинают тянуться друг к другу. И для Ка создается опасность, что тут возникнет настоящая любовь. А Ка идет на любые нелепости в угоду Фриде. Он видит, что помощники заставляют его ревновать, но все же терпит, чтобы они, все трое, были вместе, пока он уходит в свои странствия. Получается так, будто он сам третий помощник Фриды. И тут Фрида, сделав вывод из всех своих наблюдений, собралась нанести большой удар. Она решает вернуться. И сейчас действительно для этого подошло время. Диву даешься, как Фрида, эта хитрая Фрида, все учла и использовала. Но острая наблюдательность и решительность – неподражаемый талант Фриды. Был бы такой талант у Пеппи, насколько иначе сложилась бы ее жизнь. А если бы Фрида еще дня два пробыла в школе, тогда уж Пеппи не прогнать. Она окончательно утвердилась бы на месте буфетчицы, все любили бы ее, уважали, и денег она заработала бы достаточно, чтобы сменить свою скудную одежду на блестящий туалет. Еще бы день, другой, и никакими кознями нельзя было бы удержать Кламу от посещения буфета. Он пришел бы, выпил, почувствовал себя уютно и был бы вполне доволен заменой, если только он вообще заметил бы отсутствие Фриды. А еще через день-два и Фриду со всеми ее скандалами, ее связями, с этими помощниками и со всем, что ее касается, забыли бы окончательно. И никогда о ней никто не вспомнил бы. Может быть, тогда она крепче ухватилась бы за Ка? Если только она на это способна, полюбила бы его по-настоящему? Нет, и этого быть не могло. Ведь достаточно было одного дня, никак не больше, чтобы она надоела и Ка. Чтобы он понял, как гнусно она его обманывает во всем. И своей выдуманной красотой, и своей выдуманной верностью, и больше всего выдуманной любовью Клама. Одного дня не больше было бы достаточно, чтобы выгнать ее из дому со всей этой грязной компанией, с этими помощниками. Думается, что даже для Ка больше времени не потребовалось бы. Но между этими двумя опасностями, когда перед ней уже форменным образом зияет могила, Ка по своей наивности все еще держит для нее открытой узкую тропку. Вдруг она удирает, а уж этого никто не ждал, Это противоестественно. И теперь уже она выгоняет К, все еще в нее влюбленного, все еще преследующего ее, и под давлением поддерживающих ее помощников и приятелей предстает перед хозяином как спасительница, ставшая после того скандала еще соблазнительнее, чем раньше, еще желаннее как для самых низших, так и для самых высших, хотя самому низшему из всех она предалась только на миг, оттолкнув его вскоре, как и положено, и став недоступной и для него, и для всех других, как прежде, только прежде ко всему этому относились с сомнением, а теперь во всем уверились. И вот она возвращается. Хозяин, покосившись на Пеппи, начинает сомневаться, принести ли в жертву ее, которая так старалась, но его легко переубеждают. Слишком многое говорит в пользу Фриды, а главное, она вернет Клама в гостиницу. Вот как обстоят дела на сегодняшний вечер. Но теперь Пеппи не станет дожидаться, пока явится Фрида и устроит себе триумф при передаче должности. Касса уже давно передана хозяйке, теперь можно уходить. Койка внизу, в комнате девушек, уже ожидает. Пеппи придет, подруги в слезах обнимут ее, она сорвет с себя платье, вырвет ленты из волос и все засунет в угол. Хорошенько спрячет, чтобы не напоминало о временах, которые лучше позабыть. А потом она возьмет тяжелое ведро и щетку, стиснет зубы и примется за работу. Но перед этим она все должна рассказать Ка, чтобы он, ничего не понимавший до сих пор без ее помощи, теперь ясно увидел бы, до чего некрасиво он поступил по отношению к Пеппи, и как она из-за него несчастна. Пеппи умолкла. Вздохнув, она вытерла слезинки с глаз и щек и, качая головой, посмотрела на Ка. Словно хотела сказать, что в сущности речь идет вовсе не о ее несчастье. Она все выдержит, и никакой помощи, никаких утешений ей ни от кого, и уж меньше всего от Ка, не надобно. «Да чего же у тебя дикая фантазия, Пеппи», — сказал Ка. «Неправда, что ты только сейчас разобралась во всех этих делах. Это только вымыслы, родившиеся в вашей тесной темной девичьей каморке там, внизу. И там они уместны. А здесь, в просторном буфете, кажутся чудачеством. С такими мыслями тебе тут было не удержаться, это само собой понятно. Да и твое платье, твоя прическа, все, чем ты так хвасталась, все это рождено в темноте и тесноте вашей комнаты, ваших постелей. Там твой наряд, конечно, кажется прекрасным, но тут над ним все смеются. Кто из-под тишка, а кто открыто. А что ты еще тут наговорила? Значит, выходит, что меня обидели, обманули? Нет, милая Пеппи, и меня никто не обижал и не обманывал, как и тебя. Правда, Фрида в данный момент бросила меня, или, как ты выразилась, удрала с одним из помощников, тут ты увидела какой-то проблеск правды. И теперь действительно можно усомниться, что она все же станет моей женой. Но то, что она мне надоела, и что я ее все равно прогнал бы на следующий день, или что она мне изменила, как изменяет жена мужу, вот это уже совершенная неправда. Вы, горничные, привыкли шпионить у замочной скважины, отсюда у вас и склонность из какой-нибудь мелочи, которую вы и вправду увидели, делать грандиозные и совершенно неверные выводы. Потому и выходит, что я, например, в данном случае знаю гораздо меньше, чем ты. Я никак не могу объяснить с такой же уверенностью, как ты, почему Фрида меня бросила. Самое правдоподобное объяснение, и ты тоже коснулась его мимоходом, но не подтвердила, это то, что я оставлял ее без внимания. Да, я был к ней невнимателен. Но к этому меня понуждали особые обстоятельства, которые сюда не относятся. Вернись она сейчас ко мне, я был бы счастлив, но тут же снова стал бы оставлять ее без внимания. Да, это так. Когда она была со мной, я постоянно уходил в осмеянные тобой странствия. Теперь, когда она ушла, мне почти нечем заниматься, я устал. Мне все больше хочется бросить эти дела. Можешь ли ты дать мне совет, Пеппи? Могу, сказала Пеппи, вдруг оживившись и схватив Ка за плечи. Мы оба обмануты. Давай будем вместе. Пойдем со мной вниз, к девушкам. Нет, пока ты жалуешься на обман, мы с тобой друг друга не поймем. Ты все время хочешь считать себя обманутой, потому что это лестно, это трогательно. Но правда в том, что ты для этой должности непригодна. И эта непригодность до того очевидна, что ее заметил даже я, самый, как ты считаешь, неосведомленный из всех. Ты славная девочка, Пеппи, но не так легко тебя понять. Я, например, сначала считал тебя злой и высокомерной, но ты вовсе не такая. Тебя просто сбила с толку должность буфетчицы, потому что ты для нее не годишься. Я не хочу сказать, что место для тебя слишком высоко. Это вовсе не какое-нибудь особенное место. Может быть, оно, если присмотреться, несколько почетнее твоей прежней службы. Но, в общем, разница невелика. Скорее, обе должности похожи, как две капли воды. Впрочем, можно, пожалуй, и предпочесть должность горничной должности буфетчицы. Потому что горничная всегда имеет дело только с секретарями. А тут при буфете, хоть ты и обслуживаешь по господским комнатам начальства, секретарей, но тебе приходится сталкиваться и с самым ничтожным людом, вроде меня. Ведь я имею право быть только тут, в буфете, а не в других местах. И разве общение со мной такая уж великая честь? Тебе, конечно, все кажется по-другому, и, быть может, у тебя на это есть какие-то основания. Но именно потому ты на это место и не годишься. Место как место, а для тебя оно царствие небесное. Потому ты с таким жаром и берешься за все. Наряжаешься, как, по твоему мнению, должны рядиться ангелы, хотя они совсем не такие. Дрожишь от страха потерять службу, вечно воображаешь, что тебя преследуют. Всех, кто, по твоему мнению, может тебя поддержать, ты пытаешься завоевать преувеличенной любезностью и только им мешаешь, отталкиваешь их. Потому что они в гостинице ищут покоя и вовсе не желают ко всей окружающей их суете добавлять и суету буфетчицы. Может статься, что кто-нибудь из высоких гостей и не заметил перемены после ухода Фриды. Но теперь-то они все об этом знают и действительно скучают по Фриде. Потому что Фрида, по-видимому, вела себя иначе. Какая бы она ни была в остальном, как бы она ни относилась к своему месту, но на службе она была опытной, сдержанной, владела собой. Ты же сама это отмечала, хотя и не сумела извлечь из этого пользу для себя. А ты когда-нибудь следила за ее взглядом? Это же взгляд не простой буфетчицы, а почти хозяйки. Все она охватывала, и каждого в отдельности тоже. И взгляд, предназначенный каждому в отдельности, был настолько силен, что ему сразу подчинялись. Разве важно, что она, возможно, была немного худощава, немного старообразна, что бывают волосы и гуще? Все это мелочи по сравнению с тем, что в ней было настоящего. И те, кому эти ее недостатки мешали, только доказывали, что им не хватает понимания более важных вещей. Разумеется, Клама в этом упрекнуть нельзя. И только молодая, неопытная девушка из-за неправильной точки зрения не может поверить в любовь Клама к Фриде. Клам тебе кажется, и по справедливости, недосягаемым. И потому ты считаешь, что Фрида никак не могла подняться до Клама. Ты ошибаешься. Тут я бы поверил и одним Фридиным словам, даже если бы у меня не было неопровержимых доказательств. Каким бы невероятным это тебе ни казалось, как бы ни расходилось с твоим представлением о жизни, о чиновничестве, о благородстве и о влиянии женской красоты, ты все же не можешь отрицать их отношений. И как мы тут сидим с тобой рядом, и я держу твою руку, так наверняка сидели и Клам с Фридой. Как будто это самая естественная вещь на свете. И Клам добровольно спускался сюда, в буфет. Он даже торопился сойти, и никто в коридоре не подкарауливал. Никто из-за него работу не запускал. Клам должен был сам потрудиться и сойти вниз. А изъяны в одежде Фрида, от которых ты пришла бы в ужас, его совсем не трогали. Ты не желаешь ей верить и сама не видишь, как ты этим доказываешь свою неопытность. Даже тот, кто ничего не знал бы об отношениях Фриды с Кламом, должен был по ее облику догадаться, что этот облик сложился под влиянием кого-то, кто стоит выше тебя и меня, и всех людей в деревне, и что их беседы выходят далеко за пределы обычных подшучиваний между посетителями и официантками, составляющих как будто цель твоей жизни. Но я к тебе несправедлив. Ты сама отлично видишь все преимущества Фриды. Ты заметила ее наблюдательность, ее решительность, ее влияние на людей. Однако ты толкуешь все неправильно. Считаешь, что она из эгоизма старается все повернуть себе в пользу, или во зло другим, или даже как оружие против тебя. Нет, Пеппи, Даже если бы у нее были в запасе такие стрелы, она никак не смогла бы выпустить их с такого малого расстояния. Она эгоистка? Нет, скорее можно было бы сказать, что она, пожертвовав тем, что у нее было, и тем, чего она могла ожидать, дала нам с тобой возможность как-то проявить себя на более высоких позициях. Но мы оба разочаровали ее и принудили вернуться сюда. Не знаю, так ли это. Да и моя собственная вина мне не совсем ясна, и лишь когда я сравниваю себя с тобой, мне что-то мерещится, словно мы оба слишком настойчиво, слишком шумно, слишком ребячливо и неуклюже старались добиться того, чего, например, при Фридином спокойствии, при ее деловитости можно было бы достичь без труда. А мы и плакали, и царапались, и дергали. Так ребенок дергает скатерть и ничего не получает, только сбрасывает роскошное угощение на пол и лишается его навсегда. Не знаю, верно ли я говорю, но что скорее все именно так, а не так, как ты рассказываешь. Это я знаю твердо. «Ну, конечно», — сказала Пеппи. «Ты влюблен в Фриду, потому что она от тебя сбежала. Нетрудно влюбиться в нее, когда она далеко. Но пусть будет по-твоему. Пусть ты во всем прав, даже в том, что ты меня осмеиваешь. Но что же ты теперь будешь делать? Фрида тебя бросила. И хоть объясняй по-твоему, хоть по-моему, надежды на то, что она вернется, у тебя нет. И даже если бы она вернулась, тебе на время надо где-то устроиться. Стоят холода, ни работы, ни пристанища у тебя нет. Пойдем к нам. Мои подружки тебе понравятся. У нас тебе будет уютно. Поможешь нам в работе. Она и в самом деле трудна для девушек. А мы, девушки, не будем предоставлены самим себе и по ночам уже страху не натерпимся. Пойдем же к нам. Подружки тоже знают Фриду. Мы тебе будем рассказывать про нее всякие истории, пока тебе не надоест. Но идем же. У нас фотографий Фриды много. Мы тебе все покажем. Тогда Фрида была скромнее, чем сейчас. Ты ее и не узнаешь. Разве что по глазам. Они и тогда были хитрые. Ну как, пойдешь? А разве это разрешается? Вчера весь скандал из-за того и разгорелся, что меня поймали в вашем коридоре. Вот именно от того, что тебя поймали. А если будешь у нас, тебя никогда не поймают. Никто о тебе и знать не будет, только мы трое. Ах, как будет весело. Теперь жизнь там уже кажется мне гораздо более сносной, чем раньше. Может быть, я и не так много теряю от того, что приходится уходить отсюда. Слушай, мы ведь и втроем не скучали. Надо же как-то скрашивать горькую жизнь, а нам ее отравили с самой юности. Ну а теперь мы трое держимся друг за дружку. Стараемся жить красиво, насколько это там возможно. Тебе особенно понравится Генриетта, да и Эмилия тоже. Я им уже про тебя рассказывала. Там все эти истории слушают с недоверием, будто вне нашей комнаты ничего случиться не может. Там тепло и тесно, и мы все больше жмемся друг к дружке, но хоть мы и постоянно вместе, друг другу мы не надоели. Напротив, когда я подумаю о своих подружках, мне почти приятно, что я отсюда ухожу. Зачем мне подниматься выше их? Ведь нас так сблизило именно то, что для всех трех будущее было одинаково закрыто, но я все же пробилась, и это нас разлучило. Разумеется, я их не забыла, и первой моей заботой было, не могу ли я что-нибудь для них сделать. Мое собственное положение еще не упрочилось, хоть я не знала, насколько оно было непрочным. А я уже поговорила с хозяином насчет Генриетты и Эмилии. Насчет Генриетты хозяина еще можно было уговорить, а вот насчет Эмилии, она много старше нас, ей примерно столько лет, сколько Фриде, он мне никакой надежды не подал. Но ты только подумай. Они вовсе не хотят оттуда уходить. Знают, что жизнь они ведут там жалкую, но они уже с ней смирились, добрые души. И, по-моему, они лили слезы, прощаясь со мной, главным образом из-за того, что мне пришлось уйти из общей комнаты на холод. Нам оттуда все, что вне нашей комнаты, кажется холодным. И что мне придется мучиться в больших чужих комнатах, с чужими людьми, лишь бы только заработать на жизнь. А это мне при нашем общем хозяйстве и так до сих пор удавалось. Наверное, они ничуть не удивятся, если я теперь вернусь. И только в угоду мне поплачут немного и пожалеют меня за мои злоключения. Но потом они увидят тебя и сообразят, как все-таки вышло хорошо, что я уходила. Они обрадуются, что теперь мужчина будет нам помощью и защитой, и придут в восторг от того, что все должно остаться тайной, и что тайна эта свяжет нас еще крепче, чем до сих пор. Пойдем же, ну пожалуйста, пойдем к нам. Ты себя ничем не обяжешь и не будешь привязан к нашей комнате навсегда, как мы. Когда настанет весна, и ты найдешь пристанище где-нибудь в другом месте, и тебе у нас не понравится, ты сможешь уйти. Конечно, ты и тогда обязан сохранить тайну и не выдавать нас. Иначе для нас это будет последний час в гостинице. Разумеется, когда ты будешь у нас, ты должен быть очень осторожен. Нигде не показываться, если мы сочтем это небезопасным. И вообще ты должен будешь слушаться наших указаний. Вот единственное, что тебя свяжет. Но ты в этом так же заинтересован, как и мы. А в других отношениях ты совершенно свободен. Работу мы тебе дадим нетрудную, не бойся. Ну как, пойдем? А до весны еще далеко? Спросил Ка. До весны? Повторила Пеппи. Зима у нас длинная, очень длинная и однообразная. Но мы там внизу не жалуемся. Мы хорошо защищены от холодов. Ну а потом придет и весна, и лето, всему свое время. Но когда вспоминаешь, и весна, и лето кажутся такими коротенькими, будто длились 2 дня, не больше. Да и то в эти дни даже в самую распрекрасную погоду вдруг начинает падать снег. Тут отворилась дверь. Пеппи вздрогнула. В мыслях она уже была далеко отсюда. Но вошла не Фрида, вошла хозяйка. Она сделала удивленное лицо, застав Ка еще здесь. Ка извинился, сказав, что ждал хозяйку, и тут же поблагодарил ее за то, что ему разрешили тут переночевать. «У него создалось впечатление, — сказал Ка, — будто хозяйка хочет еще раз с ним поговорить. Он просит прощения, если вышла ошибка. Кроме того, ему сейчас непременно надо уходить. Слишком надолго он оставил без присмотра школу, где работает сторожем. Но всему виной вчерашний вызов. Он еще плохо разбирается в таких делах, больше никогда он не доставит госпоже хозяйке столько неприятностей, как вчера». И он поклонился, собираясь уйти. Хозяйка посмотрела на него странным взглядом, словно во сне. Этим взглядом она удержала Ка на месте дольше, чем он хотел. А тут она еще слабо улыбнулась, и только удивленный вид Ка как будто привел ее немного в себя. Казалось, она ждала ответа на свою улыбку. И, не получив его, только тут пришла в себя. «Кажется, вчера ты имел дерзость что-то сказать о моем платье». «Нет, Ка ничего не помнил». «Как, ты не помнишь? Значит, к дерзости добавляется еще и трусость». Ка извинился, сославшись на вчерашнюю усталость. Вполне возможно, что он что-то наболтал. Во всяком случае, он ничего не помнил. Да и что он мог сказать о платье госпожи хозяйки? Только то, что таких красивых платьев он никогда не видел. По крайней мере, он никогда не видел хозяек гостиницы на работе в таком платье. «Замолчи!» — быстро сказала хозяйка. «Я не желаю слышать от тебя ни слова про мои платья. Не смей думать о моих платьях. Запрещаю это тебе раз и навсегда». Ка еще раз поклонился и пошел к дверям. «А что это значит?» — крикнула ему хозяйка вслед. «Никогда не видал хозяек гостиниц за работой в таком платье. Что за бессмысленные слова? Это же полная бессмыслица. Что ты этим хочешь сказать?» Ка обернулся и попросил хозяйку не волноваться. Конечно, замечание бессмысленно, он же ничего в платьях не понимает. Ему в его положении всякое незаплатанное и чистое платье уже кажется дорогим. Он только удивился, когда увидел хозяйку ночью там, в коридоре, среди всех этих полуодетых мужчин, в таком красивом вечернем платье, вот и все. «Ага», — сказала хозяйка. «Кажется, ты, наконец, вспомнил свое вчерашнее замечание. Да еще дополняешь его новой чепухой. Правильно, что ты в платьях ничего не понимаешь. Но тогда воздержись, пожалуйста, я серьезно тебя об этом прошу, судить о том, дорогое ли это платье, неподходящее оно или вечернее, словом, про все такое. И вообще...» Тут она передернулась, словно от озноба. «Перестань интересоваться моими платьями, слышишь?» И когда Ка хотел молча повернуться к выходу, она спросила: «Да и что ты понимаешь в платьях?» Ка пожал плечами. «Нет, он в них ничего не понимает». «Ах, не понимаешь?» — сказала хозяйка. «Так не бери на себя смелость судить об этом. Пойдем со мной в контору. Я тебе что-то скажу, тогда, надеюсь, ты навсегда прекратишь свои дерзости». Она первой вышла из дверей, и Пеппи подскочила к Ка под предлогом получить с него деньги, и они торопливо договорились, это было просто. Ка уже знал двор, откуда вели ворота в проулок, а подле ворот была маленькая дверь. Примерно через час Пеппи будет ждать за ней и на троекратный стук откроет Ка. Контора хозяина находилась напротив буфета, надо было только пересечь прихожую. И хозяйка уже стояла в освещенной конторе и нетерпеливо ждала Ка. Но тут им помешали. Герстекер ждал в прихожей и хотел поговорить с Ка. Было не так легко отвязаться от него, но тут помогла хозяйка, запретив Герстекеру приставать к Ка. «Да куда же ты, куда?» — закричал Герстекер, когда уже захлопнулись двери, и его голос противно прервался кашлем и охами. Контора была тесная, жарко натопленная. По узкой стене стояли пюпитр и несгораемый шкаф, по длинным стенам — гардероб и атаманка. Гардероб занимал больше всего места, он не только заполнял всю стену в длину, но и сужал комнату, выдаваясь в ширину, и чтобы полностью его открыть, надо было раздвинуть все три створки дверей. Хозяйка указала Ка на атаманку, а сама уселась на вертящийся табурет у конторки. «Ты никогда не учился портняжному делу?» — спросила хозяйка. «Нет, никогда», — ответил Ка. «А кто же ты, собственно говоря?» «Землемер». «А что это значит?» Ка стал объяснять. Это объяснение вызвало у нее зевоту. «Ты не говоришь мне правды. Почему ты не говоришь правды?» «Но ведь и ты не говоришь правды». «Я? Ты опять начинаешь дерзить. А если я и не говорю правды, так мне отвечать перед тобой, что ли? В чем же это я не говорю правды?» «Ты непростая хозяйка, какой ты стараешься казаться». «Скажи, пожалуйста, сколько открытий ты сделал, а кто же я еще? Твоя дерзость и вправду переходит все границы». «Не знаю, кто ты такая. Я вижу, что ты хозяйка. Но к тому же ты носишь платья, которые простой хозяйке не подходят, и каких, по моему разумению, никто тут в деревне не носит». «Ну вот, теперь мы дошли до самой сути. Просто ты не можешь промолчать, возможно, что ты и не хочешь дерзить. Ты просто похож на ребенка, который узнал какую-то чепуху и никак промолчать не может». «Ну, что особенного ты нашел в моих платьях?» «Ты рассердишься, если я скажу». «Не рассержусь, а рассмеюсь. Это же детская болтовня». «Но так какие же у меня платья?» «Хорошо, раз ты хочешь знать. Да, они из хорошего материала, очень дорогие, но они старомодны, вычурны, слишком затейливы, поношены, и вообще они тебе не по годам, не по фигуре, не по твоей должности. Это мне бросилось в глаза, как только я тебя увидел в первый раз, с неделю назад, тут в прихожей». «Ах, вот оно что! Значит, они старомодны, вычурны, и что там еще? А ты откуда все это знаешь?» «Просто вижу. Этому учиться не надо». «Значит, так сразу и видишь. Никого тебе спрашивать не надо, сам прекрасно понимаешь, чего требует мода. Да ты станешь для меня незаменимым, ведь красивые платья — моя слабость. Смотри, у меня гардероб полон платьев, что ты на это скажешь?» Она раздвинула створчатые дверцы. Во всю ширину шкафа тесно висели платья одно за другим. По большей части это были темные платья. Серые, коричневые, черные, тщательно развешанные и разглаженные. «Вот мои платья. По-твоему, они все старомодны, вычурны. Но тут только те, для которых не нашлось места в моей комнате наверху. А там у меня еще два полных шкафа. Да, два шкафа. Каждый почти величиной с этот. Что, удивляешься?» «Нет, я так примерно и думал. Потому и сказал, что ты не только хозяйка. Ты нацелилась на что-то другое». «Я только на то и целюсь, чтобы красиво одеваться. А ты, как видно, не то дурак, не то ребенок, или же очень злой человек, опасный человек. Уходи. Уходи же скорее!» Ка вышел в прихожую, и Герстекер уже ухватил его за рукав, когда хозяйка крикнула ему вслед. «А завтра мне принесут новое платье! Может быть, я тогда пошлю за тобой!» Сердито махая руками, словно пытаясь заставить замолчать надоедливую хозяйку, ничего объяснять он пока не хотел, Герстекер предложил Ка пойти вместе с ним. Сначала он не обратил никакого внимания, когда Ка возразил, что ему теперь надо вернуться в школу. И только когда Ка по-настоящему уперся, Герстекер ему сказал, чтобы он не беспокоился. Все, что ему надо, он найдет у Герстекера. Место школьного сторожа он может бросить. А теперь пора, наконец, идти. Целый день Герстекер его ждет, и его мать даже не знает, куда он делся. Постепенно уступая ему, Ка спросил, за что он собирается давать ему стол и квартиру. Герстекер мимоходом сказал, что Ка ему нужен как помощник на конюшне. У него самого есть другие дела, и пусть Ка перестанет упираться и создавать лишние затруднения. Хочет получить плату, ему будут платить. Но тут Ка окончательно уперся, как тот его не тащил. «Да ведь он ничего не понимает в лошадях!» «Это и не нужно!» — нетерпеливо сказал Герстекер и с досадой сжал руки, словно упрашивая Ка следовать за ним. «Знаю я, зачем ты меня хочешь взять с собой», — сказал Ка, но Герстекеру дела не было до того, знает Ка или нет. «Ты, видно, решил, что я могу чего-то добиться для тебя у Эрлангера». «Конечно», — сказал Герстекер. Ка расхохотался, взял Герстекера под руку и дал ему увести себя в темноту. Горница в комнате Герстекера была смутно освещена одним огарком свечи. И при этом свете кто-то, низко согнувшись под выступающими над углом косыми потолочными балками, читал книгу. Это была мать Герстекера. Она подала Ка дрожащую руку и усадила его рядом с собой. Говорила она с трудом, и понимать ее было трудно. Но то, что она говорила, на этом рукопись обрывается.